Мне оставалось лишь виновато развести руками, но в это мгновение клетка с Гроллем грохнулась обратно. Замка, естественно, уже не было, а погнутыми решетками занялись топоры гномов. Гроль вышел на свободу. «Ну и?» — подтолкнули меня локотками бородачи. Ответить им было нечего, у самого дыхание перехватило. Гроль, как помнится, значительно выше ростом среднего аарха, а если этот аарх еще и уменьшен до размера кухонной табуретки... Косматые, исцарапанные шипами чудовище обозрело нас с высоты гневным правым глазом. Левый слезился и часто моргал. Постояло минутку, а потом гулко стукнуло себя в грудь кулаком. «Нам нужна Сун!» Неожиданно поняв его устремление, закричал я. «Помнишь, Сун? Такая самка, с голыми коленками и вот такенным декольте. Хочешь, Сун? Ну-ка, ищи, где ее спрятали!» Пока гномы упоенно спорили, не преувеличил ли я размер декольте и объем груди наемницы, тролль явственно ворочил мозгами, старательно вспоминая. «Скорей бы! Ведьмы наверняка появятся здесь минуту на минуту. Не могут же они не знать, что мы тут безнаказанно разносим их вековое жилище и выпускаем на свободу домашних любимцев». Гроль ужасающе взревел, вздымая громадные лапы над головой. Причем сделал это так неожиданно, что мы невольно прижались друг к другу. «Вспомнил ли Асун? Нас ли он хочет? Не дадимся противнику мы». «Все в порядке. Он знает, где она, либо чувствует ее запах», — поспешил успокоить я Турома с Нетуромом. «Бежим за ним». Мы и побежали. А, собственно, почему бы и не побежать? Делать-то все равно нечего. Замок был достаточно велик, но, тем не менее, казалось абсолютно невероятным, что мы сможем спокойно носиться взад-вперед по многоэтажному комплексу в местах проживания порядка 50 ведьм одновременно. И вроде бы все они должны быть, по крайней мере, живы. Если нам удалось кого-то там вывести из строя, так по-любому не больше дюжины, а то и куда меньше. Зато потом я вдруг сообразил, как, по идее, должны были ощущать себя сами ведьмы. Их верховная ранена, одна из ее заместительниц мертва, большинство сестер напугано, кухня разгромлена, на свободе разгуливает злобный мелкий аарх, два свирепых гнома, а теперь еще и неуправляемый гроль. Получается, что у теток есть объективные причины для маленькой паники. Гроль так уверенно кружил по переходам, словно был здесь не в первый раз. Мы дружно семенили следом, стараясь не отставать ни на шаг. Небольшие группки ведьм, попадавшиеся нам по дороге, с визгом прятались по углам или пытались распластаться по стене, но останавливать нас, бросаясь заклинанием под ноги, не дерзнула ни одна. «Боятся ли нас они?» — искренне поражались гномы. «Еще как боятся! С нами же не поговоришь, не очаруешь, не напугаешь. Мы для них необразованная, грубая, тупая мышечная сила, не способная к созиданию, но отлично пригодная для всяческого крушения и ломания. К тому же у себя в замке они привыкли к полной безопасности, обросли жирком, обленились, а значит, в лучшем случае займут выжидательную позицию. То есть самые храбрые двинутся за нами в погоню, отчаянно держась поодаль, шагов этак за 100, а самые умные дернут жаловаться верховной, кто письменно, кто устно, а кто и просто с молчаливым укором в глазах. Иногда жаль, что Сун не окунает свои ножи в 3% раствор яда с клыков хнары. В чистом виде он способен вызвать зримую коррозию на клинке. Гроль резко остановился и коротко взревел в одной маленькой неприметной дверке в полуподвальном помещении недалеко от разгромленной кухни. Охраны не было. Гномы поплевали на ладошки, взялись за топоры, и толстенная дубовая дверь была художественно изрублена на зубочистке в течение 3 минут. Вежливый гроль пропустил меня вперед. «Сун!» — тихо позвал я. «Выходи, это мы!» «Оставь меня в покое, малыш!» Холодно раздалось из самого темного угла. Наемница сидела на голом полу, обняв колени, и даже не посмотрела в мою сторону. «Сун, это глупо. Нам всем плохо, мы все на нервах. Но если тебе так уж приспичило, то давай отложим все капризы до лучших времен. Они скоро настанут, обещаю. Сначала мы перебьем всех ведьм, окончательно разрушим замок, заберем себе сокровища, спасем наших друзей, и через неделю в харчевне дяди Трура ты будешь выкаблучиваться, как пожелаешь. Но не сейчас, а? Малыш, я уже сказала тебе, оставь меня в покое. Тут она резко повернула голову, глядя значительно поверх меня, и осеклась. Постепенно ее взгляд сфокусировался на очень маленьком мне, и... Сун непроизвольно хихикнула. «Сам пристукнешь ее? Нам ли доверишь справедливое действо сие?» Участливо поинтересовался Туром, а меня уже не по-детски трясло от обиды. Из меня сделали карлика, но я рвался помочь, спасти, освободить эту бесчестную, подлую, нахальную, всякую особу. Она... «Где Эшли?» Тонко взвыл я, хотя хотел спросить совершенно другое. Например, есть ли у нее совесть и стыд? «Там, налево», едва не задыхаясь от хохота, выдавила наемница, окончательно теряя самоконтроль и катаясь по полу. «Как придет в себя, хватайте в охапку и на выход», приказал я родственникам. Гроль тоже кивнул, вроде бы не возражая. «Ну, значит, пока он на нашей стороне». «А выход-то где?» торопливо уточнил Нетуром. «Хороший вопрос. Не знаю. Но вот она знает наверняка. Я сбегаю, освобожу любимого хозяина. Если не догоню через час, уходите сами». «Без оплаты?» – ужаснулись гномы. «Невозможно такое нам. Без денег не уйдем ни почем мы. Нас и домой-то не пустят, даже без золота если». «Ладно, берите Сун, тащите Гроля и всей компанией на поиски нашего эльфа. Встречаемся в главном зале. Там и урегулируем все финансовые проблемы. Ведьм бить, но не убивать. Не люблю хлюпать башмаками в лужах крови». «Вдруг мы Верховную встретим?» «Вррррр!» Сорвался я, и гномы больше не задавали глупых вопросов. Раз уж кто-то сумел объединить и сорганизовать обычно крайне разобщенных ведьм, то нам достаточно лишить их правящей верхушки, и все тетки с радостью разбегутся по домам заниматься привычным делом – воровать молоко у коров или присушивать деревенских парней. «Значит, с Верховной надо покончить, не дожидаясь, пока она нас всех поставит в неудобное положение». «Сказал так бы сразу». Понятливо улыбнулись бородачи. Наемница на мгновение прекратила ржать, посмотрела на меня долгим пристальным взглядом и закатилась снова. Я плюнул, хлопнул дверью, быстрыми шагами удаляясь по коридору налево. Внутри... все буквально кипело, булькало и клокотало. Так надо мной никто никогда не издевался. А я, как последний дурак, еще ведь испытывал к этой коварной женщине какие-то личные чувства. Да она играет моим сердцем, словно котенок клубком. То лапкой толкнет, то коготки запустит, то раздирает по ниточке. Ненавижу ее. И если мы все отсюда выберемся... Нет... Когда мы отсюда выберемся, я ее сам убью. Довела, потому что...